Глава 8. «И где ты был?» — капризно спросила, завидев Риона на пороге медблока. «Прости, обсуждение затянулось», — ответил он, лучась при этом подозрительным, плохо скрываемым счастьем. «Значит, совсем не скучал?» — спросила, поймав себя на том, что, должно быть, не до конца еще отошла от наркоза. «Очень скучал», — шепнул он и, присев рядом, нежно погладил меня по щеке. «Ты стала еще прекраснее». «Только не говори, что что-то изменилось», — нахмурилась я. «Нет», — усмехнулся Рион, — «просто ничто больше не прячет от меня твои глаза». «Рион», — начала строго, — «это ты...» Договорить этот прохвост мне не позволил. Стремительно наклонился и поцеловал, мгновенно выветрив из головы все упреки и сомнения. «Да чего же приятно с ним целоваться? Будто таю, растекаюсь довольно лужицей и тут же в эйфории взлетаю». «Ты мурчишь?» «Что? Нет!» — рассмеялась я и стукнула негодяя. «Как ты себя чувствуешь?» На удивление отлично. Улыбнулась и поняла, что это действительно так. Рядом с ним уже не могу чувствовать себя иначе. «Чего-нибудь хочешь?» «Да, хочу испытать свои новые возможности. Можно мне снова в тот смотровой зал с голограммами?» «Конечно, Ай...» «Карина». Бодро вскочив с кушетки, взяла Ориона за руку и потянула к двери. Широко улыбаясь, рассматривала все вокруг непривычно четкое и яркое, пока по дороге нам не встретился тот, кого рассматривать я не хотела совершенно. Карнах. Ира крепче прижала к себе книгу. Попытаться все равно стоило, ведь опасность угрожала не только им, а всему миру. «Где они?» Эхом разнесся властный пугающий голос. «Что вы мешкаете? Ведь это всего лишь дети! Найдите их! Убейте их!» Глава 8. «И где ты был?» — капризно спросила, завидев Риона на пороге медблока. «Прости, обсуждение затянулось», — ответил он, лучась при этом подозрительным, плохо скрываемым счастьем. «Значит, совсем не скучал?» — спросила, поймав себя на том, что, должно быть, не до конца еще отошла от наркоза. «Очень скучал», — шепнул он и, присев рядом, нежно погладил меня по щеке. «Ты стала еще прекраснее». «Только не говори, что что-то изменилось», — нахмурилась я. «Нет», — усмехнулся Рион, — «просто ничто больше не прячет от меня твои глаза». «Рион», — начала строго, — «это ты...» Договорить этот прохвост мне не позволил. Стремительно наклонился и поцеловал, мгновенно выветрив из головы все упреки и сомнения. Да чего же приятно с ним целоваться? Будто таю, растекаюсь довольно лужицей и тут же в эйфории взлетаю. Ты мурчишь? Что? Нет, рассмеялась я и стукнула негодяя. Как ты себя чувствуешь? На удивление отлично. Улыбнулась и поняла, что это действительно так. Рядом с ним уже не могу чувствовать себя иначе. Чего-нибудь хочешь? Да, хочу испытать свои новые возможности. Можно мне снова в тот смотровой зал с голограммами? Конечно, Ай... Карина. Бодро вскочив с кушетки, взяла Ориона за руку и потянула к двери. Широко улыбаясь, рассматривала все вокруг непривычно четкое и яркое, пока по дороге нам не встретился тот, кого рассматривать я не хотела совершенно. Карнах. «Ирс Рион, вынуждены в рубке», — сказал он. Еще несколько секунд молчаливого диалога, и Рион кивнул. «Не против, если Синар составит тебе компанию?» — спросил он, повернувшись ко мне. «Даже так?» — ухмыльнулась я. «Синар? Нет, я не против». Рион потешно поджал губы и вызвал психолога прямо в коридор, где мы остановились. Целовать Риона на прощание я не стала, хотя, признаюсь, так и подмывала поглядеть на вытянувшееся лицо Карнаха. «Наркоз не до конца отошел», — пояснила Синару свою нисходящую с лица улыбку. «Тебе идет», — хмыкнул он, имея в виду не то отсутствие очков, не то мое легкое помешательство. «Благодарю». «Какой уголок вселенной ты бы хотела увидеть?» — спросил он, когда мы вошли в знакомый зал. «Землю». «Землю? Что ж, твоя планета есть в базе, а потому на нее можно посмотреть не только как в иллюминатор, но и в срезке эволюционного развития. Командуй, просто произнеси», — пояснил он. «Окей, странник, покажи мне Землю». Не ожидала, что корабль выполнит столь странную просьбу, но перед нами в самом деле появилось объемное изображение Земли. И что можно посмотреть? Геологические изменения, как с Октанией, или спуститься? История развития и геологических трансформаций, текущее состояние и прогноз. Неожиданно ответил, видимо, корабль. Прогноз? Заинтересовалась я. На лице Синара промелькнула тревога, но корабль уже выполнил невольную просьбу. Что-то вспыхнуло в Северной Америке, и ее затянуло серой пленкой пепла. Затем ряд вспышек поменьше прошелся по Южной Америке и Евразии, а пепел затягивал уже всю поверхность. «Что это такое?» — воскликнула я. «Просто прогноз. Его вероятность не 89%, — опередил его корабль. 89%? Как скоро?» «Блокировка», — скомандовал Синар. «Карина, успокойся. Землетрясения регулярно случаются на твоей планете. Разве не так?» «Не так. Не такие, Синар. Не вздумай опять плести небылицы и огораживать меня от всего и вся. Я требую, чтобы ты сказал правду. Что это было?» «Вероятный прогноз развития ситуации на Земле», — ответил психолог понуро. «И Рион меня убьет за то, что ты узнала», — пробормотал он одними губами, но я услышала. «Вот, значит, как? И давно вы знаете?» «Карина. Синар. Угроза глобальной катастрофы, спровоцированная действиями людей, причина, по которой мы здесь». Я села. Прямо на пол. Потом нащупала рядом диванчик и откинулась на него спиной. «Это уже началось?» «Процесс еще не вышел на поверхность, но...» «Можно ли что-то сделать, раз вы здесь?» «Принято решение о невмешательстве». Обрывки случайно услышанных разговоров начали соединяться, образуя более-менее цельную картину. «Вы могли бы так? Не стали бы вы лететь через всю галактику, чтобы просто понаблюдать? Я права? Так в чем же дело?» «Для утвержденной схемы воздействия не хватает мощностей. Один из кораблей пострадал после неудачного соприкосновения с черной дырой и не откликнулся на зов. На экспериментальную схему, которую предлагал Гарун, нужно единогласное согласие капитанов всех кораблей и, скажем так, их рвение. В противном случае совет ищет иное решение, а корабли отдаляются и продолжают дистанционное наблюдение до разрешения ситуации». «До разрешения? Это до того, как все там погибнут?» — взревела я. «А я дура, вам верила, слушала, развесив уши!» «Карина, прошу тебя, ты торопишься с выводами». Я остановила его вытянутой рукой, отдышалась. «И кто из капитанов не дал своего согласия?» — спросила, уже зная ответ. «Рион?» «Карина, прошу, поговори с ним сама, а то, боюсь, он отстранит меня еще до того, как закончится текущая миссия», — вздохнул Синар. «Поговорить с капитаном? Что ж, именно это я и собиралась сделать». Пока дожидалась Риона, немного остыла, самую малость. И набросилась, едва увидела его выходящим из рубки. «Я требую объяснений!» «Карина, что стряслось?» Выглядел Рион настолько уставшим, что мне даже кольнуло сердце, но отступать я намерена не была. «Я все знаю, или почти все. Земле грозит глобальная катастрофа, из-за которой вы сюда и прибыли. Планете ничего не угрожает». «Рион, я все видела!» «Я сожалею. Земле ничего не угрожает», — повторил он. «Человечеству возможно, но оно не представляет такой ценности». «Что? Как это?» «Живое, куда более развитое тело, служащее сосудом великому духу. Разрушительных для него катастроф следует избегать». «Планета? Ладно, но люди! Как ты можешь?» «Земля находится в статусе наблюдения. Совет не вмешивается без крайней нужды. В данном случае владыки переложили решение на капитанов исследовательских кораблей нашей группы. И мы решили, что оснований для вмешательства, а значит и изменения статуса планеты, нет». «Земле, людям угрожает опасность, и ты можешь, но не хочешь помочь. Я все правильно понимаю?» — процедила с нажимом. Рион тяжело вздохнул и попытался дотронуться. «Ты все это время обманывал меня», — сказала холодно. «Айни, ты не понимаешь». «Не понимаю», — согласно кивнула. «Я не Айни, видеть тебя не хочу». На негнущихся ногах, с плохо сдерживаемыми, то и дело капающими по щекам слезами, я поплелась к себе в каюту. Надо подумать, с кем-то поговорить, что-то решить. Я должна что-то сделать. Но как же больно. Я промаялась в каюте до самого вечера. От еды компании Синары и участия Хитаны наотрез отказалась. Гладила Йетю и с ужасом думала, как там сейчас Ариша, Макс и Вика. И все остальные знакомые и незнакомые мне люди, которым я очень хочу, но не могу помочь. Сон сморил неожиданно и перенес на землю, в знакомый с самого детства двор. «Не грусти, все правильно, осталось немного», — услышала я. Рядом с деревом кто-то стоял, но в сумерках я видела лишь размытый силуэт. «Кто ты?» «Ты сама знаешь», — сказал он, и по сердцу разлилось неожиданное тепло. «Да, знаю, но не помню». Здесь остался не только я, Лучик, но и кое-что важное. То, чему тут не место, и что поможет Сейлариону изменить решение. Я тебя не понимаю. Верю, но не понимаю. Просто делай, как решила. Я помогу. Я так жду встречи, Лучик. И я. Ответила невольно и проснулась. Кем бы ни был человек из сна, он оказался прав. Я решила. И когда пришла Хитана, заявила, что не хочу видеть никого, кроме Гаруна. Не знаю, что подумал об этом Рион, плевать, главное, Гаруна он прислал. «Ты уже слышал, что я знаю?» — начала без прелюдий. «Карина, я пытался их убедить. Знаю», — кивнула я. «Правда, не очень понимаю, почему, но это и не...» «Во время оценки состояния планеты был пойман сигнал с ее корабля». Выпалил паренек так, будто это о чем-то мне говорило. «С чьего?» «Там могли уцелеть данные, сбором которых она занималась так долго», продолжил он, будто и не слыша меня. «Все то, на что Айнарин потратила столько сил. И она сама тоже. Найди мы корабль, узнали бы и о ее последних минутах, и о причинах катастрофы». «Корабль на земле?» «А я о чем?» Очнулся Гарун. «Но Рион отказался. Ему слишком больно. Я понимаю, но...» «Не понимаю. И ты смог бы его найти? Тот корабль? Это возможно?» «Координаты требуют уточнения на местности, но да, возможно. Если войти в атмосферу, тогда, Гарун, летим на Землю». До сих пор не понимаю, как мне удалось уговорить его, но Гарун согласился. Более того, угнать челнок у нас тоже получилось. «Ты ведь это уже делал, да?» «Да», — ответил Гарун, сосредоточенно уставившись на голографическую панель перед собой. «Далековато. Засекут нас раньше, чем достигнем планеты». «Поймают?» «Это вряд ли», — усмехнулся парень. Что ж, его азарт не по душе. Йетю пришлось посадить себе на колени и сесть в кресло второго пилота рядом с Гаруном. Так было как-то спокойнее, чем ютиться в основном отсеке на кресле для пассажира. Челнок не просто катер, а приличных размеров корабль. Здесь имелись и пассажирские, и грузовые отсеки, и продвинутая навигационная система, и вроде как даже оружие. Да, не заметить такую пропажу сложно, но выбора у нас не было. Укроемся за планетой, ну и экранирование, само собой. Так я ушел в прошлый раз, не без гордости сообщил Гарун. Только давай с приземлением, не как в прошлый раз, подколола я. Не сомневайся, я умею делать выводы из собственных ошибок. Верю, хмыкнула я. И широко улыбнулась, наполняясь предвкушением. Ни ветра, бьющего в лицо, ни настоящего иллюминатора, только экран и куча датчиков. Но полет вызывал восторг и восхитительное ощущение свободы. Иррациональное чувство. Мне хотелось самой вместо Гаруна управлять кораблем, ловко уворачиваться от астероидов и просто дурачиться, направляя челнок из стороны в сторону. А еще лучше — полетать с кем-нибудь наперегонки. Я в космосе. Сбежала от своего сурового капитана. Йоху! Да, вероятно, это была какая-то особая космическая эйфория. Забылось все, даже цель нашего побега. Остались только звезды, знакомые и вместе с тем совсем чужие планеты и завораживающая, ошеломительная красота вокруг. Это кольца Сатурна. Поверить не могу, просто невероятно. Да, в вашей системе красивые планеты, согласился Гарун. И затеряться есть где. Мы, понимающе улыбнулись друг другу, и даже Йетти, будто уловив настрой, дружелюбно мурлыкнула. Космическая кошка, подумать только. И все шло хорошо, пока не запиликали какие-то датчики, а Гарун не начал судорожно набирать что-то на своей панели. Что случилось? Радары засекли корабль. Возможно, челнок других наблюдателей с Силаей. Не могу пока понять. Рион, заволновалась я. Нет, точно нет. И боюсь, это не наблюдатели. Гарун, говори толком. Они стремительно идут на сближение и не откликаются ни по одному из каналов связи. Я заметила тревожно мигающий красным треугольничек на панели, и на эту картинку как будто наслоилась другая. Безмолвная точка на дисплеях, неопознанный корабль и погоня. Виски сдавило болью, и я выкрикнула. «Гарун, уходим! Давай, сейчас же!» Парень нахмурился, но не стал спорить. Похоже, и сам пришел к такому же выводу. Мы совершили маневр и заметно ускорились. «Нехорошо», — пробормотал Гарун. «Что? Гарун, не молчи!» Беспокойство усилилось, и меня, кажется, начинало бить дрожь. «Они быстрее, намного!» «Юпитер», — предложила я, всматриваясь в экран. «Там много спутников!» Гарун послушался и в этот раз. Собственно, особого выбора у нас не было. Точка все приближалась, а мы все равно собирались лететь мимо. Нам удалось достичь окрестности Юпитера, почти полностью сохранив дистанцию с кораблем-преследователем. Только вот вблизи Юпитера что-то пошло не так. Датчики на панели будто посходили с ума, пиликая и мигая все разом. У этой планеты очень необычное поле, огромное. Оно нарушает работу навигационной системы. Может, это и хорошо? Тут они нас не достанут. Возможно, только управление сбоит. Оставаться здесь опасно. Нужно было попытаться взять другой челнок. Карина, прости, я летал только на этом, но, похоже, не все неполадки устранили. Спокойно, — скомандовала я и погрузилась куда-то в себя, концентрируясь. Уверен, что неполадки. Ты сказал поле. Усиль наше. Не удается перенаправить мощности. Или надо было сделать это раньше, пока не вошли в магнитосферу. Я не спускался прежде к таким планетам. Здесь очень сильный уровень радиации и мощнейшая магнитосфера. Удивительно. Полагаю, гравитационное поле этого гиганта воздействует даже на астероиды, пролетающие мимо, меняя их орбиты. Так, ладно, это, кажется, Ио, не знаю. Укроемся за ним или рванем к поясу астероидов. Там нет никакого поля, верно? Хорошо. Гарун так сосредоточился, что не выдал больше ни звука, но у нас получилось. Рывок, и мы устремились прочь от прекрасного Юпитера. «Сбои есть?» — спросила деловито. «Кажется, нет», — выдохнул Гарун. «В прошлый раз до Земли было куда ближе. Я не такой опытный пилот, как хотелось бы». «Не все сразу», — улыбнулась я, стараясь подбодрить. «Ты отлично справляешься и вообще. Спасибо тебе, что согласился». Я не думаю, что я такой уж герой. Айнарин, она была... Долго объяснять, но она дорога мне. Понимаю, кивнула я, хотя поняла лишь то, что Гарун легко согласился не только из-за стремления помочь мне. Неважно. Когда перед нами появились астероиды, от их количества захватило дух. На Земле трудно себе такое даже представить. Огромные, словно бы плывущие и вращающиеся, временами сталкивающиеся друг с другом и рассыпающиеся на более мелкие. От этого зрелища становилось не по себе. «Только аккуратнее, аккуратнее», — шептала я, пока Гарун ловко направлял челнок между космическими глыбами и маленькими планетками. Мы так увлеклись и, вероятно, привыкли к тревожным сигналам, что, кажется, оба забыли о необходимости наблюдать за приближением красного треугольника. Бросив взгляд на панель, я обнаружила, что он попросту исчез. Только обрадоваться или что-то сказать я не успела. Перед экраном, заменяющим лобовой иллюминатор, появилось оно. Нечто с треугольными гранями, закругленными по углам, и множеством щупалец, светящихся на концах. О нет! Что это, черт возьми, такое? На второй челнок странника или его катер НЛО точно не походило. «Непредвиденная и очень неприятная проблема», — отозвался Гарун, и нас тряхнуло. Дальнейшее произошло стремительно. Наш челнок обхватили щупальцами, подтянули и буквально вгрызлись в обшивку. Скрежет, дым, противный клёкот, и на борт челнока ворвались невысокие серые человечки в обтягивающих серебристых комбинезонах. Дзайниты, их я узнала. Обшарив корабль, они выволокли нас к себе. В нос ударило сыростью и какой-то затхлостью. Атмосфера на корабле, прямо скажем, так себе. Да еще и стены коричневые, склизкие и как будто пульсирующие. Пррр. По-настоящему испугалась, или скорее отмерла от шока, я, пожалуй, в тот момент, когда что-то грозно прокликотав, один из серых ударил Гаруна, вынуждая того упасть на колени. «Сядь», — прохрипел он мне. Решив, что целые конечности мне не помешают, я плюхнулась рядом, зажав ногами и без того припавшую к полу йетю. Да, так дзайниты сравнялись с нами ростом и теперь даже чуть возвышались. Мерзкие коротышки. Они опять гневно кликотали, а потом, судя по всему, спрашивали мысленно. У меня мутилось перед глазами и жутко болела голова. Гарун покрылся испариной. Выяснили ли дзайниты то, что хотели, я не знаю. Но спустя некоторое время допрос они прекратили. И тычками, велев подняться, отконвоировали нас в, наверное, камеру. Голые стены и запертая дверь не позволяли думать иначе. «Гарун, что происходит?» — с трудом выдавила я. «Дзайниты, одна из неподвластных совету группировок», — так же тяжело выдохнул он в ответ. «И зачем они крутятся вокруг вас? Чего хотят?» «Не вокруг нас, Карина. Следят за землей». «Что? А как же статус наблюдения и все дела?» «Это охотники, а значит, сигнал поймали не только мы. А у Айнарин, возможно, было что-то нужное им». «Конечно, Аргат! Они уже тогда знали о нем», — сказала я и поймала изумленный взгляд Гаруна. Мысленно повторила сказанное и покачнулась. Ребра сдавило острой болью, голову будто запихнули в колокол, все вокруг поплыло, а затем погрузилось в темноту. «Айнарин, повреждения не позволят уйти в прыжок». «Вижу. Тан, мы должны уберечь Аргат. Это подвергнет слишком большой опасности планету и вряд ли убережет Аргат», — ответил друг взволнованно. «Послушай, нам придется воспользоваться катером и оставить корабль. Запустим его в прыжок и уйдем, если ты согласен». «Перегрузка не позволит ему. Ты хочешь пожертвовать стремительным? Если ты согласен рискнуть вместе со мной». «Я всегда с тобой, ты же знаешь», — улыбнулся Тантус. Мы забрали Аргат и направили корабль прочь от планеты, пустив охотников по ложному следу. Как и предсказывал Тан, стремительный, не выдержав нагрузки, взорвался на окраине этой звездной системы. Я видела его последний полет из падающего на планету катера. «Похоже, катер задело при обстреле. Прости меня, Тан». «Еще увидимся, лучик», — улыбнулся друг. «Еще увидимся». По моей вине он погиб. Он, Ватель и Юна — удивительная пара саладов, нашедших друг друга в космосе. Я убила их всех, но спасла Аргат. Этот камень — мощнейший источник энергии, но не в этом даже его главная ценность. Аргат помогает достигнуть процветания и благоденствия, притягивая самые светоносные и живительные космические токи, дает развитие целой планете. Когда-то единый такой камень был во власти Совета и передавался наиболее достойным, чьи планеты угасали и нуждались в нем. На время. А потом корысть одной из планет привела к тому, что камень был разрушен, и осколки его затерялись в просторах космоса. Я нашла один из них, так необходимый, с трудом восстанавливающийся после разрушений Октании. Но теперь он будет дремать в непроницаемом контейнере, ожидая своего часа, вместе со мной. Я ощущала космос внутри себя, настолько широкий и необъятный, что это пугало и ошеломляло одновременно. Я больше не была собой, кем-то непостижимым, мудрым и лишь смутно неуловимо знакомым. Не просто человеком, полноправной, самоосознающей частицей Вселенной. Приоткрывшаяся была створка закрылась, и, вздохнув, я вновь смогла стать собой. Перед глазами плыло и двоилось, душу раздирали тоска и неожиданная решимость. «Карина, что с